Друзья цветов. Не гоните прочь овода. Он прилетел навестить цветы. Кобаяси Иса. Перевод Марковой. В чашечке цветка дремлет шмель. Не тронь его, воробей дружок. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Не знаю, право, возможно ли возделать людское сердце, но пахнут, как и раньше, цветы в селенье древнем. Киино Цураюки. Перевод Новича.